И вот приходит адмирал флота Кабаков, личный совершенно легендарный. Много про него можно было бы рассказать, только вот это отдельная книга получится. Одна борода — это три главы из той книги, вечно она у него куда-то попадала. И присаживается он на кровать к Толику нашему Залупыносу, а у того из-под бинтов один глаз виден, натруженный созерцанием тяжелого семейного положения форсайтов, бороду в сторону отводит и говорит. «Спасибо тебе, сынок, что сорвал ты чрезвычайные происшествия во время боевого дежурства. А то зияло бы в ракетно-ядерном щите нашей родины дырища от Калининграда до Диксона. Командование этого так не оставит. Проси, чего хочешь». Толик, говорит-то, мог, хохлу просто так рот не заткнешь, но тут дара речи лишился. Только пальцами показывает. Лычки, мол, лычки. Это само собой. Машет рукой адмирал. Мичманом будешь и к боевому красному представим. Ты для души проси. Толик попросил. Да так попросил, что адмирал аж крякнул и напрягся. «Хочу, — говорит наш радиолюбитель, король эфира, — прежде чем помереть, битлов живьем увидеть и услышать». Сестры потом рассказывали, что с месяц адмирал названивал по два раза в день, не помер ли Толик. Но Толик не помер, и мы заодно. Почти год прошел, выздоровели мы, в экипаж вернулись, и даже в автономку ушли. Веселая автономка вышла, потому к на гражданке хохлы и русские, составлявшие поначалу костяк ракетно-ядерных сил, кончились. Видно, слишком много лодок наделали. И пошли на флот татары. Но городские и образованные татары все плоскостопые и с язвой, поэтому набрали по заволжским степям пастухов и подпасков. И самую ответственную сторону жизни в автономке они превзойти никак не могли. Дело в том, что гальюн на подлодке представляет собой не просто место, где матрос с радостью справляет естественные потребности организма, но и сложное гидравлическое устройство. Из-под кустика можно просто встать и уйти. В доме с ватер-клозетом уже труднее, надо дернуть за цепочку и проконтролировать процесс. В самолете или там поезде надо нажать на педаль. На подлодке педаль тоже есть, но прежде чем на нее нажать, нужно опустить крышку унитаза и запереть ее на 4 болта с барашками. Каждый второй матрос первогодок понимает это и делает все как надо, не вызывая нареканий товарищей. У прочих бывают сложности. Это ж пополнение проходило 3 ступени посвящения. Не смывать вообще! За это их подвергали, как говорил боцман Трембо, от сракизму. Смывать при открытой крышке, смывать при закрытой крышке, самонадеянно прижав ее ногой. Но что такое давление одной человеческой ноги против 5 атмосфер системы продувки? Так что пополнение половину автономки занималось только тем, что чистило собой гальюны зубными щетками и иголками. Это не бесцельное армейское издевательство, а жестокая флотская необходимость. Поскольку вторичный продукт при 5 атмосферах подачи забивается в любую щель, ароматизируя отсеки и палубы. С другой же стороны, если за время автономки ни одного такого случая не происходит, это почитает за дурную примету, так что предзнаменования нам выходили самые блестящие. От говна вернемся к битлам. Толика, конечно, подначивали. Все мы понимали, что адмирал стравил сгоряча, потому что секретного матроса в Америку не выпустит даже запаянным в свинцовый гроб, с кляпом во рту, урезанным языком и в сопровождении большого хора автоматчиков 9-го главного управления КГБ под руководством Никиты Карацупа и его верного пса Ингуса, который на самом деле был индус. Но имя-то всегда писалось через «Г», чтобы не объявился Джавахарлал Неру. Даже если концерт будет проходить на территории советского посольства в условиях оккупации США объединенными силами войск стран Варшавского договора, Вьетнама и Кубы.